Вернувшись из парка Шанлинь-Юань во дворец, У Хоу сразу легла спать, и к рассвету вчерашний хмель у нее совсем прошел. Внезапно вспомнив о написанном вчера повелении, она вскочила со своего ложа от искреннего раскаяния, охватившего ее. Поступок, совершенный ею в состоянии опьянения, был чересчур вызывающим. И как ей уйти от стыда и позора, если цветы все же не распустятся? И об этом все узнают. Тем временем, пока она искала выход из создавшегося положения, ее уже ждали придворные евнухи, ведущие цветами в парках Шанлинь-Юань и Цунь-Фан-Пу, чтобы доложить, что все цветы распустились. Вы можете себе представить, что радость у Хоу была совершенно неописуема. Она немедленно велела позвать царевну и, позавтракав, отправилась с ней в парк Шанлинь-Юань. В глазах рябило от яркой зелени, наполнившей весь сад. Ярко-пунцовые цветы приветливо встречали гостей. Вот уж поистине можно сказать... Парчевыми узорами покрылись небо и земля. Сиял настоящий мир цветов. Все внезапно приняло весенний вид. Даже погода казалась очень теплой, и лед на прудах и озерках весь растаял. Но прямо как в стихах, рыбешки в прудах, а кувшинки, ласкаясь, по-прежнему мерзнут еще, а птицы в долинах, цветы воспевая, уже объявляют весну. Когда же У Хоу внимательно огляделась, она заметила, что из всех цветов еще не распустились одни только пионы. Тогда она обследовала парк Цунь-Фан-Пу. Там было так же. Сильный гнев охватил ее. С тех пор, как мы стали жить во дворце и назвали себя небесной правительницей над цветами, сказала она, мы приказали придворным каждый день по утрам и вечерам тщательно поливать все цветы в парках Шанлинь-Юани, Цунь-Фан-Пу и всячески за ними ухаживать. Мы издавна питали любовь к пионам и относились к ним с особой нежностью. Зимой их заворачивали в ткани, чтобы защитить от лютого инея. Летом прикрывали их бамбуковыми плетенками, чтобы защитить от палящего солнца. И это постоянно соблюдалось в течение 30 с лишним лет. Можно сказать, мы обращались с этими цветами глубоко человечно. И весьма милостиво, мы никак не ожидали, что именно они окажутся без цветов сегодня, когда все другие цветы так пышно расцвели. При таком нашем милостивом отношении к ним это невиданно черная неблагодарность. И У Хоу приказала придворным евнухам немедленно выкопать с корнями все пионы, побольше наложить хворосту и углей и немедленно сжечь их дотла. Царевна стала ее отговаривать. «Раз уж все цветы расцвели, — сказала она, — стал быть, и пионы, эти цари цветов, и подавно не посмеют не подчиниться вашему желанию. Я думаю, им нелегко сразу распуститься, так как их цветы слишком велики. Очень прошу вас отнестись к ним великодушно и продлить им срок на полдня. Если и тогда на пионах не появится цветов, то накажите их. Пусть об этом знают все другие цветы и растения, и тогда, я твердо уверена, никакого ропота не будет. Раз вы так убедительно за них просите, — ответила У Хоу, — я окажу им милость и дам им еще 2 часа срок. Но если они тогда не сцветут, пусть на меня не пеняют. Тут же У Хоу спросила придворных евнухов, а сколько здесь кустов пионов? В парке Шанлинь-Юань всего около 2000 с лишним кустов, и столько же в парке Цуньфанпу, — ответили евнухи. — Сейчас уже близится час Чен. Когда наступит час Чен, разжечь 1000 жаровин с углями. И сперва прижечь ветви и стебли, 1000 кустов пионов, но так, чтобы не повредить корней. Если после этого растения покроются листьями и расцветут, жаровни убрать. Если к часу сы на них все же не появится цветов, то поступить также со 2000 кустов. Когда же время подойдет к полудню, а цветы все еще не распустятся, немедленно выкопать все кусты и мелко искрошить их ножами и секирами. В это время я опять издам указ и повелю уничтожить пионы по всей Поднебесной. С пионами в парке Цуньфанпу поступить так же, как и с этими. Евнухи повиновались, и сразу же были поданы жаровни с пылающими углями. О том, что было дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 5. Придворная красавица с улыбкой и индийскую расхваливает розу. Разгневавшись, велит императрица отправить в ссылку бедные пионы. Как мы уже говорили, придворные евнухи держали наготове жаровни с пылающими углями. Вскоре в парке Шанлинь-Юань прижгли пылающими углями добрую половину из 2000 кустов пионов. Так же поступили и с пионами в парке Цуньфанпу. «Ох, как сильно запахло паленым!» — обратившись к царевне, с легкой усмешкой заметила Шангуаньвар. «Я бы сказала даже, что в этом запахе есть какая-то приятная острота. Вы ведь такая любительница цветов. Приходилось ли вам когда-нибудь встречаться с таким странным запахом?» «По-моему, — тоже слегка улыбнувшись, ответила царевна, — сегодня мы пришли не столько любоваться цветами, сколько изготовлять целебные средства». «Какие целебные средства?» — спросил ее Шангуаньвар. «Объясните, пожалуйста, царевна». «Когда ни в чем не повинные пионы, — ответила царевна, — прижигают огнем, вместо того, чтобы поливать и ухаживать за ними, значит, хотят получить так называемую поджаренную кожицу для изготовления лекарства 6 вкусовых ощущений. Не так ли?» «Можно будет открыть и целую лавку для торговли этим целебным сырьем», — залила смехом Шангуаньвар. «Ведь скоро прижгут остальные 2000 кустов пионов. Говорят, что прежде было принято торопить расцветание цветов ударами в барабан. Теперь же наша государыня поступает совсем иначе. Она воздействует на них огнем. Вот уж право, варварский способ обращения с прекрасным». «Когда-то вы говорили, — заметила царевна, — что среди цветов имеется по 12 учителей, друзей и служанок, но я так и не знаю, что это значит. Пока государыня занята пионами, которые сейчас по ее указанию поджаривают придворные, почему бы вам не объяснить мне, что вы имеете в виду, так называя цветы?» «Да ведь это я просто так пошутила, — ответила Шангуаньвар. — Если я что-нибудь скажу не впопад, вы, царевна, надо мною не смейтесь. К учителям я отношу такие цветы, как пионы, орхидеи, цветы сливы, хризантемы, кассии, лотосы, пионии, цветы райского яблочка, нарциссы, цветы зимней сливы, рододендроны и магнолии. Одни из этих цветов обладают совершенно своеобразным ароматом, другие по красоте не имеют себе равных во всем мире. По качеству все они относятся к первому сорту. Когда они расцветают, хотя ими тоже любуются, как и всякими цветами, но ввиду их величавой внешности, дородности и густого аромата каждый невольно проникается к ним глубоким почтением и относится к ним как к уважаемым учителям. Поэтому я и называю их 12 учителями.